Глава 25. Утречко Нового года. Новогодняя ночь закончилась неожиданно морозным утром, прихватившим подтаявшие улицы плотным ледяным панцирем, по которому скользили редкие и опрометчивые прохожие. Таня, как человек разумный и предусмотрительный, никуда и не собиралась. Наоборот, она рассчитывала на спокойное пододеяльное утро. «Никуда не пойду. Да и зачем? На работу не надо, по делам не надо». «С собакой гулять и то не надо, нет у меня собаки, и сама себя выгуливать не хочу, спать буду до обеда». Благо, даже этот самый обед готовить было совершенно не обязательно, еды полно. «Сплю, я сплю, сплюшка я», — решила Таня, наведавшись в кухню попить водички и оценив вид за окном. Он как-то особенно намекал, что в кровати сейчас значительно уютнее и приятнее. Пока она ходила, под одеяло ввинтился Терентий, и Тане пришлось прилагать некоторые усилия, чтобы котика потеснить. «Я тебя на диету посажу!» — возмущалась она. «Никак нельзя! Не мр, не мур, не мрмычь меня! В смысле, не мучь всякими глупостями!» — выдал Терентий, изо всех сил изображая медведя в берлоге. Его удалось откатить к стеночке, занять свое законное место и... «Таня, Тань, мне тут Тивин позвонил, чтобы уточнить, а нормально ли, что у нас клетка с наемником по коридору перемещается?» Голос Врана прорвался через сонное мурлыканье Терентия. «Что? Куда перемещается?» Таня резко села на диване. «По какому коридору? Он же в комнате был». «Был вчера еще, а теперь он старательно передвигается куда-то. Аж самому интересно, куда и зачем». «Его, конечно, гуси никуда не пропустят. Они с нетерпением его поджидают у выхода. Но просто интересно, куда это он так намылился. Тявин бы его сразу на место вернул, но ему тоже жуть как любопытно. Арна предложила было сделать ворона гриль, но я отговорил. Мало ли, зачем он нужен Соколовскому». «Покой нам только снится», — сообщила Таня Терентию на сонное. «Чочилась?» Спешно оделась и отправилась уточнять, куда и зачем ползет клетка с наемником. Шушаны на кухне не было, зато был открыт проход в гостиницу, и было можно понаблюдать за вороном, который как можно дальше вытягивал шею, утыкался клювом в пол, а потом с неожиданной силой подтягивал за собой клетку. «Ничего себе, прямо атлет какой-то!» — невольно восхитилась Таня. «Сейчас начальству сфотографирую!» «Прибудет обратно, полюбуется», — хмыкнул Вран, запечатлевая для истории первую в мире ползучую ворона-клеть. «Надо же, какой упертый!» Когда Таня вошла в коридор, наемник заметался, сделал попытку как-то ускориться, неловко дернулся, чуть не перевернул клетку, а потом мрачно воззрился на Таню и Тивина с Арной, вышедших из соседней комнаты. «С добрым новогодним утром!» — радостно поприветствовала собравшихся и Арна. «Если что, мое предложение по ворону гриле в силе!» Тивин отволок клетку обратно в комнату, и там выяснилось, что наемник времени даром не терял. Он дотянулся клювом до края стола, подтянув клетку к дивану, стянул свое прибежище сначала на диван, а потом опрокинул его на ковер. Так получилось и менее травматично, и гораздо тише. «Однако изобретатель!» — фыркнул Тявин. «Надо бы нам устроить какой-нибудь крюк в потолке», — сказал он. Через 10 минут клетка была подвешена на крюке и довольно толстой цепи. Наемник мрачно смотрел на собравшихся, а внизу под клеткой нарезал круги алчной Гудини, оценившей все плюсы спального отнорка, вымощенного трофейными перьями и пухом. Клетка покачивалась, цепь поскрипывала, через прутья клетки сверкали яростью глаза ворона. Готика какая-то. И тут Тане пришло в голову, что наемник почему-то все это время молчит. Не умеет говорить в птичьем виде? Странно, но Врана и его родители говорят запросто. И тут, как по заказу, он заговорил, практически выплюнув хриплым голосом. «Я объявляю голодовку!» Таня изумленно уставилась на него. Но это было не единственное ее открытие. Странные звуки с пола заставили ее опустить голову и воззриться на их источник. «Он это что делает?» — тихо спросила она у Тивина. «Смеется и и даже уже икает от смеха. Чего только не могут хомяки, оказывается. Наемник, попытавшийся было что-то еще сказать этакое, пафосно-звучное, попросту поперхнулся от подобного звукового сопровождения. «Пошли!» — поманил Таню Тявин, а, выйдя из комнаты и плотно закрыв за собой двери, пояснил. «Чем меньше у него будет зрителей, тем лучше. Гудини не считается, он очень просто, крайне положительно воздействует на наемника. Прямо чую!» Таня вернулась домой, мимолетно удивившись отсутствию Шушаны. «Непонятно. Дверь в гостиницу имеется, открыта, а Норуши нет. Где же это она?» Показатель хорошо проведенной новогодней ночи — это самочувствие праздновавших 1 января, ну или отсутствие самочувствия и замена его на слабое ощущение себя в пространстве. Именно так и было у Сергея Викторовича, проживавшего на 1-м этаже известного нам дома. «Зачем?» — простонал он, хватаясь за голову, но не сразу ее обнаружив. «Зачем я столько выпил?» Вопрос был свеж и нов, то есть в этом году задан первый раз. Ощупав то место, где, по подозрениям Сергея, у него еще вчера росла голова, он обнаружил, что она, как ни странно, на месте. Правда, крайне мерзко себя ведет, а чувствует и того противнее. «Что я пил-то?» После часа ночи воспоминания об этом растворились в плещущемся вокруг гомоне, кружении огней и состоянии эйфории, которая нашептывала Сергею, что теперь-то все будет расчудесно, в его жизни пойдет пруха, везуха, халява и прочие явления, о которых он так мечтает. Коварная штука — это самая эйфория. Она каждый год посещала Сереженьку, и всякий раз он был уверен, что теперь-то явление все будет зашибенно, непременно сбудется. Но, увы и ах, 1 января он страдал от дичайшей головной боли, а дальше обнаруживал, что все проблемы, которые наблюдались в его жизни раньше, почему-то переползали и в Новый год, спугивая его новое счастье. «Какое такое новое? Ну как же!» «То самое, которое желают. С Новым годом, с новым счастьем». «Да хоть бы позапрошлогоднее было», — страдал Сергей, доползая до 3-литровой банки с огурцами, которая хранилась в холодильнике на всякий случай. Огурцы солила его бабуля, заботливо передавая внучку неизменные гостинцы и просьбы приехать. «Делать мне нечего», — фыркал внучок. «Однако же рассолом спасался только так». Обнаружив в зеркале что-то крайне мятое и несимпатичное, но смутно знакомое, Сергей сморщился. Несимпатичное стало еще более неприглядным. «Ой, хадость какая! И в ушах звенит, нет, гудит, нет, как будто скулит что-то. Чё я такое пил, что в голове скулит, а?» Вопрос остался без ответа, а Сергей отправился к дивану. Немного подремать, может, и полегчает. На подходе к дивану он наступил на что-то взвизгнувшее, отпрыгнул, едва-едва не грянувшись неустойчиво похмельной тушкой на пол, и уставился на нечто, поспешно удравшее от него в угол. «Это еще что, крыса?» «Не, не крыса». «А, псина!» «А что такая мелкая? Мерещица?» Он протер глаза, но перепуганное и забившееся в угол создание не исчезло. Зато, как ни странно, чуть прояснилось в голове. «А, это же мне мужики подарили. Типа охрана для кармана». Развеселой новогодней ночью это казалось смешно. Очень смешно. Они все аж покатывались от смеха, представляя, как Серега сует в карман руку, а оттуда ему говорят «гав». Веселье не уменьшилось, даже когда даритель проговорился, что щенок-то алиментный. Его мать завела кобелька этакой мелкотравчатой псинки. «А это гонорар за вязку». Матери он был не нужен, продавать времени не было, на руках путевка к морю. Вот она и сплавила сыну, а сын приятелю, чтобы не тратиться на подарок. Каким чудом Серега вместе со своим автопилотом мало того, что прибыл домой в целости и сохранности, так еще и собаку привез, было совершенно непонятно. Впрочем, когда он обнаружил у двери развалившуюся пластиковую переноску, в голове еще чуточку прояснилось. «А, точно!» «В ней мне что-то на опохмел вложили. Вот я вез этот самый дурацкий ящик, а потом, видать, забыл, что это такое, и споткнулся об него, вот он и того. Странно, что я эту охрану для кармана, не этого». Псины не было видно, поэтому Серега махнул на ерундовину рукой и начал шарить в обломках переноски, разыскивая крайне необходимое для него первоянварское средство от головы. «Нашел, нашел! Но сейчас полегчает», — решил он. Но счастье было недолгим. По дороге к дивану он запнулся о крошечного щенка. Емкость повторила подвиг яйца, в котором хранилась кощеева игла, то есть разбилась и прикончила этим надежды Сергея на спасение от дичайшей головной боли. «Ах ты! Ах ты ж!» Приличные слова еще не проснулись, на остальные не было сил. Зато от злости появилась невиданная ловкость. Щенка он сцапал стремительно. «Терпеть не могу вас всех, понятно?» Прорычал он в крошечную мордашку, которая в данный момент воплощала в себе все его неприятности разом. «Да чтоб тебя вообще не было!» Может, если бы он был абсолютно трезвым и адекватно мыслящим, ничего бы и не было, но... Окно было близко, распахнуть его и выкинуть невесомое создание, пищащее что-то паническое, было делом одной секунды. «Фух, аж полегчало!» — выдохнул Сергей. В углу комнаты мелькнула и исчезла практически невидимая серая тень. У нее было срочное дело, а с этим типом можно и потом разобраться. «Таня, скорее!» Шушана возникла на кухне как раз, когда Таня выставила на стол последнее блюдо с салатом. «Скорее, там щенка из окна выкинули! Быстрее, за мной!» В который раз Норуш порадовалась тому, что ее Таня именно такая. Она бросила все приготовления к завтраку и, не задавая лишних вопросов, метнулась за Норушью, которая открыла ей проход во двор. Да, оказалось, что в тапочках по гололеду ездить неудобно, но ее подстраховал здоровенный ворон, ловко прихвативший Таню за плечо и захлопавший крыльями, помогая ей удержать равновесие. Да, сразу защипал щеки и руки морозец. Но это мелочи. Таня даже не заметила, дотянувшись и подхватив из сугроба крохотного щенка чихуахуа. Следующий жест тоже был абсолютно для Тани естественный. Спрятать за пазуху, застегнуть повыше молнию вишневого домашнего костюма и поспешить обратно домой. Озверели совсем. Да как же можно такую кроху? Еще и снег жесткий. Хорошо, хоть совсем настом не успел покрыться. А то бы дитятка еще и разбилась об ледяную корку, торопливо соображала Таня. Влетев в квартиру и придержав входную дверь для Врана, она заторопилась в комнату осмотреть дрожащего и едва слышно поскуливающего щенка. «Тише, тише, мой хороший, то есть моя хорошая. Все уже прошло, ничего страшного больше не будет. Так, позвоночник, шея, лапки, вроде все цело. Ушибы есть, конечно, подушечки оцарапаны о ледяную корку. Там же шкурка у щенков совсем еще нежная, как у крошечных детей. Ну и шок. Что с ней было-то?» Тут Таня сообразила, что это-то можно точно узнать. «Шушаночка, а что случилось?» Таня сочла делом первостепенной важности вывести собачьего ребенка из состояния шока и согреть, а с остальным можно и позже разобраться, кто и откуда ее выкинул. «Это сосед из квартиры на первом этаже, под Крыланиной», — ответила Шушана. «Я давно за ним наблюдаю. У него полно денег. Было полно. Сейчас дела идут так, как и должно. То есть все хуже. Вот он и пытается поймать удачу за хвост, приманить пруху и тому подобные глупости. Некоторое время назад я все надеялась, что он себе поможет. Тут собаку к забору привязали. Я тебя еще не знала, никого на помощь позвать не могла и очень надеялась, что этот тип собаку себе возьмет. Целый день надеялась. Но люди шли и шли мимо, а этот Сергей тоже прошел. А вот ваш Костя, ну, который с тобой работает, тот не прошел, а забрал ее себе». «А, так это та собака?» — вспомнила Таня. «Да, именно. Тогда он прошел мимо той, а сегодня вышвырнул эту кроху. Будь окно чуть выше, а сугроб чуть ниже и чуть жестче, или если бы ты немного задержалась, для маленькой это бы закончилось несоизмеримо хуже». Тане очень хотелось высказать все, что она думает о здоровом сильном мужчине, который такое творит. Но она не хотела пугать щенка, который только-только начал согреваться и успокаиваться у нее за пазухой. Тут Шушана прислушалась и фыркнула. «Вот бывает же, да, он сходу сам себе устроил. Наступил на осколки бутылки, которую сам же и разбил. Ого, как ругается и вопит. Праздничек у него теперь что надо. Тань, а может... Ну, у нас же еще остались деньги, да? Конечно, полно еще. Может, давай и его квартиру выкупим, а? Нехороший он человек. Нам же хватит. Хватит и не на одну, улыбнулась Таня. Давай, конечно. Только он же не собирался продавать. «Да мне без разницы, что он собирался, а что нет. Я такое на своей территории не хочу больше видеть», — рассердилась Шушана, а потом покосилась на Таню, баюкающую щенка. «Пристроишь или...» «Знаешь, я раньше никак не могла себе позволить завести собаку. Забавно, да? Сапожник без сапог. А эта, она же маленькая такая, славная. Мне так нравится». Таня нежно погладила шерстку на крошечной головенке, доверчиво уткнувшейся в ее ключицу. «А ты? Ты не против? Давай мы ее себе оставим». Если честно, то Шушане мелочь тоже очень понравилась. Это именно она успела сдвинуть переноску чуть в сторону и тем самым спасти щенка, когда Сергей развалил хрупкую пластмассовую штуку. Это она утешала маленькую псинку все утро, изо всех сил надеясь, что человек, проснувшись, как-то сможет позаботиться о ней, тем самым вытянув себя из того места, где оказался. «Ну, каждый выбирает это для себя. Ты выбрал свою дорогу и иную сказку, страшноватенькую. Так кто я такая, чтобы тебе мешать?» — прищурилась Шушана, взобравшись на плечо Тани и наглаживая шелковистое ухо щенка, ее собственного. «Ну ладно, ладно, пополам с Таней». «Я вообще-то только помогаю во всем. Кто в одну сторону, тем пособлю, кто в другую, и тех помощью не обижу, а направление это вы сами выбираете», — пофыркала она, решив, что мало у кого из норушей есть персональная собака, а вот у нее теперь есть. Утро 1 января — штука странная. Наверное, такая же, как норуш. Каждому помогает, главное — выбрать направление движения. Вот, например, Танины родственники как провели новогоднюю ночь феерически, так и продолжали. «Отвратительно все было», — бухтела Антонина Александровна, сердито кружа по собственной кухне. «Стол приготовлен, а бы как? Грязно. А главное-то? Главное — сваты и зять. Да что они себе позволяют, а?» Сватья без конца поджимала и без того тонкие губы, намекая на качество предложенных блюд, кропотливо выбирала из оливье морковь и неодобрительно косилась в направлении дивана, откуда кокетливо выглядывал комок пыли. В конце концов Ирина не выдержала и заявила, что все претензии по поводу пыли свекровь может предъявить собственному сыну и внучке. Уборкой занимались они, а если ей не нравится салат, то его можно и не есть. «Да что ты за хозяйка такая, если убрать не можешь и готовишь абы как?» Тут же отреагировала свекровь. «Что, моему сыну и внучке делать больше нечего?» Нет, их перепалку сходу прервали мужчины, сделав погромче звук телевизора и старательно комментируя происходящее на экране. На какое-то время эти меры помогали, но... Напряжение, как раскаленная лава, то и дело прорывалось, грозя полноценным извержением семейного вулкана, то есть громким скандалом. О последнем хорошо поведал коллективу засланный тараканий разведчик, размахивая усами антеннами и топая всеми лапами по очереди. Он, когда вернулся в сумке хозяйки домой, едва-едва выполз оттуда и поспешил в семью. Благо, у него под холодильником никто не шипел, не метал грозные взгляды и не стучал себя лапой в переднюю грудь, среднюю грудь и даже заднюю грудь. Примечание автора. «Честное слово, я не придумала. Это так и называются части тела тараканов». «Хозяйка у нас самая сильная, всех победила», — пояснил он итог эмоционального извержения.